Дважды приходилось выкапывать наклонные канавы, одну глубиной 6 футов, вторую 9, и каждый раз животному удавалось подкапывать ее дно быстрее, чем это делали люди, и исчезать. Потом было решено сделать третий проход глубиной 15 футов. Едва этот проход прорыли, как животное достигло того же самого места, трубкозуб уже не подгребал под проходом, а вылез в него. Как только африканцы его увидели, они бросились бежать и оставили молодого человека, который, к слову сказать, был очень сильным, одного с животным. Он пытался схватить трубкозуба за уши, но тот отчаянно защищался, метался как безумный в проходе и засыпал его землей, едва тому удавалось вывернуться. Животное даже несколько раз пробежалось по нему. Трубкозуба все-таки удалось поймать и связать, а один из африканцев примчался сообщить о благополучном завершении охоты и просить машину и ящик. Было известно, что при транспортировке только что пойманного животного помогают крепкие мешки, поэтому вместе с ящиком отправили мешки и толстые веревки. Машина уехала, а пока попытались соорудить временную клетку из деревянных планок. Наконец, животное привезли, мешок был развязан, веревки перерезаны и трубкозуба поместили в клетку. На следующий день утром крыша клетки из проволочной сетки в нескольких местах оказалась разорванной, и пришлось подумать о другом, более просторном жилище. Выбрали пустой домик, где до этого содержались гиены. Он был из железа, камня и толстых досок. Пол быстро зацементировали и поставили чан с водой. Трубкозуб, которого сразу же туда переселили, пошел к воде и стал чиститься. Домик был таким просторным, что животное там могло свободно передвигаться. Пленника кормили свежим молоком, с кукурузной мукой и мелко нарезанным мясом. Еще он получал каждый день по мешочку термитов. Гонзак и Веселовский сообщают, что самое удивительное в трубкозубе – это его зубы. Каждый из них особой столбообразной формы. На поперечном разрезе видно, что зуб – это маленькая шестигранная призма. Внутри призмы есть канальчик, по которому проходят сосуды и нервы. Зуб состоит только из зубного цемента и дентина. Он не покрыт эмалью, и у него нет корня. Зубов такого строения нет ни у одного млекопитающего. Похожие зубы есть только у некоторых скатов. У трубкозуба зубов немного, что связано с характером употребляемой им пищи. Большего числа зубов ему просто не нужно. У этого животного огромные развитые слюнные железы, а мышечный отдел в желудке приспособлен для вторичного переваривания пищи. Питается трубкозуб в основном термитами. Острыми и сильными когтями он разгребает сооружение термитов и делает отверстие шириной примерно 30 см. Как только в нем появляются термиты, он высовывает свой длинный липкий язык, и те прилипают к нему. Лишь невероятным распространением термитов в тропиках можно объяснить то, что животное весом 100 килограммов способно насытиться такими мелкими созданиями. Трудно представить, сколько муравьев и термитов нужно одному трубкозубу. Язык и нос его в постоянной работе. Сначала он долго все обнюхивает. И если найдет щель, где могли бы оказаться термиты или муравьи, то сдувает пыль и начинает очень быстро копать. Муравьи и термиты нападают на него всей массой, и даже его дубленая кожа не предохраняет от их укусов. Он избавляется от них резкими движениями. Первый живой трубкозуб был доставлен в Европу в 1869 году. Его привезли в Лондон из Кейптауна. Трубкозуб, содержавшийся в лондонском зоопарке, был вполне милым созданием. Вечером, когда ему приносили еду, он оставлял свой ящик с песком и соломой, садился и ел. После еды, прежде чем ненадолго заснуть, он еще какое-то время лежал, вытянувшись. Потом снова появлялся и в течение нескольких часов ночью бодрствовал. За день трубкозуб съедал 250 граммов молотого мяса, горсть муравьиных куколок и 3 булки, накрошенные в молоко. Зимой трубкозуб жил в теплом помещении. Он любил тепло, всегда устраивался у прогретой стены или прятался в солому. Во время сна лежал свернувшись, морда между ногами, хвост вытянут вперед. Если не было сильного дождя, его выпускали днем на воздух. Он любил копать рыхлую землю, рыл подземные коридоры на глубине до метра во всю длину загона, а вправо и влево боковые проходы. Когда какой-нибудь из них заваливался, он делал новый. Животное ни разу не пыталось прорыть проход на свободу, хотя стена была углублена всего на 70 сантиметров. В ясные и солнечные дни Трубкозуб спал на земле и на раз.